Глава 27. Скороговорка. Голова немного кружилась и побаливала. Казалось, что в ней завелось цирковое шоу с кардебалетом и фанфарами. И все же я чувствовала себя намного лучше. Словно с моей груди сняли тяжеленные кольца и заменили их на более легкий материал. Грудь ходила ходуном, а горло драл сухой кашель. Но я была счастлива. Все-таки я поступила правильно и рискнула всем, чтобы добиться поставленной цели. Парни в безопасности, и это просто чудесно. «Держите этого урода, пока я его не пришиб», — шипел Геррис, прижимая мое полудохлое тело к своей груди. «Давай же, открывай глаза, все хорошо, мы рядом с тобой, не дадим в обиду. Сейчас заберу тебя отсюда, он больше не посмеет к тебе прикоснуться. Иначе я его не просто убью, я его со свету сживу и закопаю под ближайшим кустом, чтобы воскреснуть не смог никогда и ни за что. Сволочь! Только попробуй попасть мне под руку. Урою так, что тебя с собаками не найдут. Сгинь, падаль дрянная!» «Геррис!» Захлебываясь сухим кашлем, я вжалась в него и хваталась сильнее за плечи парня. «Успокойся! Все со мной хорошо! Никто меня не убивал!» «Мира!» Питер попытался подойти ко мне, но я в очередной раз вздрогнула от яркой вспышки боли, и он отшатнулся обратно к рыжему, впечатывая того спиной в стену с одного удара. «Ты посмотри на нее!» — орал Антон, которого держал будущий бог любви и не позволял сократить дистанцию. «Она уже обратилась в нежить, а вы тут стоите и меня держите! Надо, пока процесс окончательно не закончился, всадить ей ее же стилет в сердце! Чего вы медлите? Пусти, я сам отрежу ее голову! Это моя обязанность, как ее друга!» «Подойдешь к ней хоть на шаг, и тебе не жить!» Едва различимо прорычал наследник Аида, прижимая меня еще сильнее. «Она тебя спасла, а ты ведешь себя как истеричка, которой папик не купил новый телефончик или деньжат не подкинул». «Слышь, козлиная твоя рожа, ты издеваешься?» Питер резко вскинулся и посмотрел на парня, как на врага народа. «Ты тут творишь хрень несусветную, а обвиняешь во всем ту единственную, которая ради нас согласилась рискнуть жизнью, чтобы твою полудохлую тушку с того света вытянуть? Ты вообще идиот? Какого черта? Думаете, она 2 дня провалялась тут без дыхания и все еще осталась нормальной?» Заорал рыжий и начал тыкать в меня пальцем. «Пусть от моей руки сдохнет, коли решила поиграть в некромантку и во всесильного бога. Чем я хуже? Также принимаю решение и творю судьбу тех, кого хочу. Отпусти меня уже, сам не видишь, что творится!» «Ты что городишь?» Даже для Питера это стало перебором. «А что? Где я соврал?» Не унимался Антон. «Она же просто умертвие, решившая сожрать нас вместо закуски и сыграть на чувстве долга. Или ты всерьез думаешь, что эта белобрысая тварь могла бы применить магию подобного уровня? Да 10 раз! Ха! Жертвенными агнцами для этой дуры заделались, а та и рада полакомиться отборной человеченкой. Кусок дерьма!» Геррис дернулся, но я удержала его, прекрасно сознавая, что сейчас он мог реально убить особо болтливого наследника Перуна. «Убери его отсюда, пока я в состоянии держать себя в руках», — немного дрожащим голосом попросила я. «Не хочу, чтобы из-за него кто-нибудь сел в тюрьму. Даже если в мертвом лесу нет наказаний за это, то я-то тут как раз за убийство и беспорядок в мире смертных отбываю свой срок. Или забыл об этом, Антон? Не доводи до греха, или я сильно пожалею, что вообще спасала тебя». «Можешь стоять?» Геррис медленно поднялся на ноги и потянул меня за собой. «Не уверена», — выдохнула ему в ключицу. «Немного трясет. Говори, во что тебя переодеть и сможешь ли запихнуть в себя хоть что-то из еды», — скомандовал он. «Просто так тебя в таком состоянии оставлять нельзя». «Это уже перебор», — потрясла я головой, собираясь с мыслями. «Даже не смей такого нам говорить», — тихо и серьезно отозвался парень. «Ты будешь принимать нашу помощь без возражений. Ты спасла наши задницы, и мы тебе теперь по гроб жизни обязаны. И если попытаешься все спустить на тормозах, то после освобождения из этого дурдома разгребать последствия будут уже медики. Ибо ты едва на ногах стоишь. На тебя смотреть страшно. Того и гляди, помрешь от любого нечаянного прикосновения». «Мирослава, «Тут я должен согласиться с Геррисом», — тихо проговорил Питер, сжав шею Антона стальной хваткой. «Пусть этот урод и перешел границы, но ты 2 дня не подавала никаких признаков жизни. И если бы не Геррис, который говорил, что ты жива, просто находишься в другом месте, я бы сам подумал, что ты труп. Потому лучше поддерживать твое состояние на более приемлемом для живой богини уровне». «Ты вообще что несешь?» До Антона дошло, что это уже не шутки, и на его стороне катастрофически быстро кончались люди. «Она сдохла. Мы все были этому свидетелями. А трупы могут питаться только человечиной, потому следует ее убить до того, как начнет на нас охотиться. Ты не понимаешь, что вообще наделал?» Питер резко развернулся и посмотрел на парня в своих руках. «Я все могу понять, но как тебе в голову пришла такая чушь? Ты сам слышишь, что вообще несешь? Какая к дьяволу полоумная нежить? Если бы ты не был с нами с самого начала, я бы уже сломал тебе к чертям челюсть. Но пока только из-за нашей с тобой долгой истории держу себя в руках. Она богиня смерти, а те могут умирать лишь по желанию высших. Простой магии или чем-то иным ее не взять. Посмотри-ка, какая благородная самоотдача!» — язвительно протянул Антон. «Всем дала?» «А это тут вообще каким боком?» — тихо спросила я. «Прости, конечно, но как-то нам было не до подобного рода развлечений. Не сдохнуть бы в процессе выживания в мертвом лесу». Мое внимание совершенно неожиданно привлек предмет, сверкнувший в кулаке Антона. Кулон из мерцающего черного обсидиана, обрамленный витыми прожилками тусклого золота, напоминающими засохшие вены. В центре — каплевидная впадина, заполненная густой мерцающей субстанцией. Она переливалась ядовито-изумрудными, нефритовыми и болотно-желтыми оттенками, словно жидкий сумрачный лес. Вещество внутри пульсировало медленно, лениво, но возникало стойкое ощущение, что оно следит за наблюдателем. От артефакта веяло ледяным, неестественным холодом, пробирающим до костей, и пахло увядшими лилиями с горькой нотой миндаля. Я узнала его практически сразу. Видела описание в книгах из греческого приданного матери. Считался он творением запретной секты Цепи Эус, действовавшей в тени империи Древнего Востока. Создан был не для любви, а для порабощения воли через извращение самых чистых чувств. При активации кровью и именем жертвы ритуал начертан на обратной стороне мельчайшими кровавыми рунами. Сердце Амфидоры пробуждалось ото сна. Его внутренняя субстанция вспыхивала ослепительно-зеленым адским светом. Жертва охватывалась всепоглощающей нездоровой страстью и навязчивой преданностью к активатору. Это любовь, мертвая тень истинного чувства, лихорадочная, ревнивая до безумия, лишающая воли и разума. Жертва становилась одержимой, готовой на любое унижение или преступление ради мнимого объекта обожания. Ощущалось не тепло, а ледяная хватка в груди и тошнотворная сладость на языке. Эффект от этой дряни не вечен и обратим лишь страшной ценой. При разрыве связи, смерть активатора или уничтожение артефакта, жертву ждали не освобождение, а полный распад души, опустошающая тоска, превращающая в живой труп, или безумие, заставляющее искать новый объект болезненной привязки. Артефакт пожирал и дарительно ложной любви, втягивая его в пучину собственной жестокости и паранойи. Только что он забыл в руках у Антона. «А что не так?» — не унимался парень. «Небось, думали, что я не знал о том, что вы в ее комнате последние несколько месяцев буквально прописались? Небось, дала им, вот потому они и перестали на здравый смысл обращать внимание. Зачем своя голова на плечах, когда можно слепо верить последней Афродите? Продажной девке, из-за которой не только пал Олимп, но и весь мир погрузился в хаос и забвение. Понятно, почему с тобой все так носятся. Нашла чем зацепить? Коли ни кожи, ни рожи, то хотя бы ноги раздвину. Всеми путями к успеху идешь. Ничем не отличаешься от своей прабабки. Только и умеешь, что судьбы нормальных людей калечить». «С ума сошел?» У меня едва глаза из орбит не полезли. «Так это все из-за твоей ревности». Питер начал медленно закипать. «А что тебе не так?» Антон ткнул в него пальцем. Чем тебе другие бабы на земле провинились, что ты с обещанной мне так обращаешься? Променял на эту гулящую дуру, не умеющую ноги вместе держать. Знаешь, сколько мне усилий стоило заполучить сердце Амфидоры? Артефакт охраняли, как одно из сокровищ погибшей Атлантиды, и все мои усилия привели в эту треклятую тюрьму. И когда увидел ее тут, подумал, сама судьба жалилась и преподнесла мне Афродиту на блюдечке, даже привораживать не придется. А вы весь мой идеальный план пустили коту под хвост. Сколько мне сил стоило прикончить всех этих наивных наследничков, которые считали, что могут приближаться к моей жене. Не представляете даже. И в результате вы двое, вместо того, чтобы просто сдохнуть, взяли и очернили мою прекрасную, хрупкую, невинную леди. Я говорил отцу, надо в этот раз приказать чистильщику забрать всех до единого. Но эта тварь осмелилась ослушаться приказа, и даже всеми силами моего рода не удалось заставить призраков этого места убивать вас. «Это твоих рук дело!» — не удержался Геррис от крика. «И тебе никто не позволял даже пальцем ее трогать! Если ты думал, что наличие какого-то артефакта ставит тебя в более выгодное положение, то я тебе голову пустую к черту оторву. Думал, сможешь древней игрушкой от смерти защититься? Фига тебе, лысого! У тебя есть единственный шанс свалить с глаз моих долой и все оставшиеся полтора месяца не показываться в поле зрения. Иначе, богами клянусь, не доводи до греха. Это место подвластно смерти, и каким бы слабым я сейчас ни был, но заставить чистильщика взяться за твою тупую тушку буду в состоянии. Услышал меня? Или для особо тупых повторите еще раз? Наплевать мне с высокой колокольни, кто и что там твоему роду обещал. Мира моя и точка. А я бы ему уже голову оторвал. Сурово, но уже более миролюбиво отозвался Питер, сжимая в руках шею Антона. Тут уже ничего не поможет, потому что клинический идиот, и это не лечится. Тут только закопать, чтобы не воскрес обратно и не бродил по белому свету, внушая другим этот дикий абсурд. Хватит. Тихо попросила я. «Билеты на свободу у нас в кармане, и я не хочу, чтобы из-за этого придурка весь план спасения полетел коту под хвост. Не для того я наставления первородных слушала и в хитросплетениях божественных судеб разбиралась. Не такая веселая работенка исповедь древних божеств услушивать. Уши вянуть начинают. У меня в голове от них до сих пор звенит. И ладно бы толковое, что говорили, нет же, все загадками да присказками, от которых у любого мозги на бикрень съедут. Вот у меня едва и не слетели, а кефанеры над Парижем. Обошлось и хорошо. Закрыли тему. «Вот, сами слышите?» — возмущенно прошипел Антон. «Она даже рационально мыслить не умеет. Убить — и дело с концом. Артефакт сам всех нас рассудит. Ей достаточно к нему прикоснуться, и сами убедитесь во всем». Или хотите сказать, что она все та же Мира, которую мы своими собственными руками вытащили с того света чудом и молитвами? Побойтесь прави! Теперь это самая простая и тупая нежить, которая везде для себя выгоду ищет и находит вкусное мяско на закуску. Сожрет вас и не подавится, а я на нее ошейник нацеплю. Какие первородные! Сами подумайте, те и сдохли давным-давно. У каждого свой век отпущен, и даже богам этого не изменить. Они сдохли миллионы лет назад. Я ему сейчас челюсть снесу, чтобы он закрыл свой поганый рот. Геррис дернулся в моих руках, но все же не стал отходить. «Антон, перестань нести чушь!» Попытался оттолкнуть его в коридор Питер. «Мы все не святые. Но сейчас ситуация обстоит таким образом, что лучше тебе помолчать и лишний раз не доводить до греха. Пусть выбор у нас невелик, но это наше право — быть теми, кем хочется. Мы не вправе наказывать кого-то за решения, принятые ради нашего же спасения. Потому оставь своих тараканов при себе и не неси бред, за который потом стыдно будет. Я не знаю, какие там терки и разборки между твоей семьей и семьей Афродиты. Лезть не буду, но дам тебе совет. Решай их в мире людей, потому что сейчас это уже не шутки. Если вы сцепитесь, у нас с Мирой не хватит сил вас разнять. Встречи с первородными прародителями вполне реальны. Это не просто выдумки больной фантазии. В моем пантеоне даже праздник есть, когда грани мира столь тонки, что можно поговорить с первыми. Потому смирись уже и двигай ногами на выход. Разговор окончен, никто никого убивать не станет, и решать мы будем все дела миром. «С какими перворожденными ты хотя бы раз в жизни встречался?» — оторопело хлопнул глазами наследник Перуна. «Ты должно быть под чарами этой нежити, ибо адекватного ответа на свой вопрос я так и не получил». «Боже, уберите его отсюда!» — тряхнула я головой. «Не хочу ничего больше слышать. Я так ждала, когда этот кошмар наконец закончится, что теперь хочу просто отдохнуть. Мне плевать, кому и кто обещал руку будущей Афродиты. Хоть Перуну, хоть самой Хель в игрушке. Просто оставьте меня в покое. А после всего сказанного у меня осталось одно единственное желание — уйти отсюда. Те, кто недостоин быть наследником, никогда не поймут тех, кому даровали благословение. Он бесполезен, не стоит тратить на него силы, время и нервы. Самое тупое занятие в нашей жизни. Он все еще думает, что мертвый лес будет слушать его желания. А за чистильщика ты и твой папаша ответят перед судом смерти. Мы все свидетелями будем». «Хорошо», — не стал со мной спорить Геррис, позволяя делать все, что я хочу. «Но начать стоит с одежды». «Я думал, с ума сойду, когда понял, что ты не приходишь в себя», — поддержал приятеля Питер. «Мы реально волновались. Давайте приведем себя в порядок, а потом я все в подробностях расскажу. Разговор будет долгим». С тяжелым стоном облокотилась на подставленное плечо и с надеждой посмотрела на парней. Реально долгим. «Пошли». Тут же согласились оба и потянули меня за собой.